если не ежегодно, вряд ли кто-либо из тех, кого забрали в Китай и поселили там, когда-либо получил шанс вернуться на Русь, но некоторые из тех, кого золотоордынские ханы использовали в Южной Руси, как, например, в походе Тохтамыша против Ногая в 1298-99 годах, возможно, вернулись домой по окончании кампании и рассказали русским властям о том, что увидели. Таким образом, русские неизбежно должны были ввести в своей армии некоторые монгольские порядки. Например, обычное деление вооруженных сил Московии в конце XV и в XVI веках на 5 больших подразделений определенно следовало монгольской структуре. Эти подразделения по-русски назывались полками. Они были следующими: центральное, большой полк, подразделение правой руки, правая рука, подразделение левой руки, левая рука, авангард, передовой полк и арьергард, сторожевой полк. Словосочетание «правая рука» и «левая рука» соответствует тюркским. Как и у монголов, подразделение правой руки в армии Московии считалось более важным, чем левой. Русские хорошо познакомились с монгольской тактикой окружения врагов с обоих флангов. Битва при Воже в 1378 году является прекрасным примером этого. Больше того, они ввели в свои армии некоторые монгольские доспехи и вооружения. Напомним, что еще в 1246 году войска Даниила Галицкого были экипированы в монгольском стиле. В войне против Рязани в 1361 году московиты вполне успешно использовали лассо. Экипировка московской армии XVI века тоже испытывает определенное монгольское влияние. Русская армия киевского периода состояла из двух основных частей – княжеской дружины и городского ополчения под командованием Тысяцкого. Сельское население не подлежало мобилизации и, как правило, не принимало никакого участия в военных походах. Монгольское нашествие изменило всю картину. Прежде всего, для нужд своих собственных вооруженных сил монголы установили строгую систему всеобщей воинской повинности, распространяя ее и на все сельское население. Во-вторых, разрушением или сокращением населения русских городов и ограничением власти Вечи они пошатнули основы системы городского ополчения. Тысяцкий, как военачальник, теперь остался неудел, и, как нам известно, сама эта должность была в конце концов упразднена. Одновременно, хотя и не вследствие прямого монгольского давления, изменилась природа княжеской дружины. В киевский период дружина состояла из двух групп. Старшие дружинники в конце концов составили основу боярского класса. Младшие дружинники в совокупности назывались грить. Термин варяжского происхождения, по-норвежски означает «дом». Они занимали второстепенные позиции при княжеском дворе. Дружина в целом строилась на принципе свободного товарищества. Власть князя поддерживалась его популярностью среди ее членов, дружинников, а также его организаторскими способностями. Дружинники следовали за ним только до тех пор, пока они хотели того. Как военный институт, дружина первоначально представляла собой единое образование, в котором старшие и младшие члены тесно сотрудничали. Во второй половине XII века начался процесс размежевания, и каждая из двух групп превратилась в отдельное подразделение со своими особенностями. К этому времени все выдающиеся бояре, старшие члены дружины, создали собственные отряды. Теперь ядро княжеской свиты составляли младшие дружинники. В этом качестве они стали известны как княжеский двор. Процесс расхождения двух слоев дружины еще больше ускорился в монгольский период. Сам термин «дружина» устарел Источники этого периода говорят о боярах,